7. Страсти вокруг блондинки. Алекс хищным прищуром наблюдала за актрисой. Невысокая фигурка Эммы казалась хрупкой миниатюрной статуэткой на фоне мощного широкоплечего Антона. Помреж, выполняющий функции звукаря, замер над выдающимся декольте актрисы. Сноска. Звукарь — звукооператор. Сленговая. Звезда в ответ подалась ближе и наклонилась для лучшего обзора. Облизнув губы, девушка чуть прикусила нижнюю и одарила рыжего томным взглядом. В ответ напряглись абсолютно все, даже косящий мутным глазом Николай привстал с земли. Куликов задумчиво осмотрел представшие его взору прелести, затем кашлянул, протянул девушке микрофон и заметил. «Давай лучше сама. Этот Бигфордов шнур надо под одеждой пропустить». «А ты мне поможешь закрепить?» Не выключая кокетства, актриса оттянула джемпер и принялась медленно заправлять внутрь провод. Штекер аккуратно скользнул между двух округлых холмов груди. Мелькнуло черное кружево белья. Алекс захотелось оттащить Куликова на безопасное расстояние от этой секс-бомбы замедленного действия. В радиус поражения эротизмом Эммы попадали все присутствующие мужчины. И если Николай спьяну мог только громко одобрительно сопеть, Антон не спешил воспользоваться представившейся возможностью, а Тельман только пожирал актрису глазами, то Денис был на грани закипания от переполнявшей его злой ревности. «Разучилась микрофон цеплять?» — громче, чем требовалось, заметил он. «На студии такие же. Что-то я не помню, чтобы ты там кого-то просила о помощи». «Дэнни, ну вечно ты все портишь!» Эмма обиженно надула губки и отвернулась. «Порчу?» От возмущения ассистент оператора чуть не задохнулся. «Это ж я тебя сюда привез. Сидела бы сейчас себе в монтажке и начитывала сводки криминальных новостей». Алекс незаметно подошла к Яровому и успокаивающе положила ладонь на плечо. Но Денис раздраженно скинул ее руку. «Зарплату урежу», — нежно прошипела продюсер, прижимаясь ближе. «У тебя ставка за количество смен, забыл?» Дэн скосил на Алекс, немного прояснившийся от ревности взгляд. «Но как же? Она же... Не могу так!» Яростно зашептал он в ответ, и точно обиженный мальчишка хлюпнул носом. «Можешь и сделаешь. Ты профессионал. Эмма в первую очередь актриса, и помнится не твоя собственность и даже не близкая подруга. Отношения выяснять будешь после и вне съемочной площадки. А сейчас выстраивай план. Мы работаем. Ясно?» Александра безотрывно глядела, как серые глаза обретают привычный цвет, а растревоженные чувства прячутся под покровом вынужденной сговорчивости. «Проверка микрофона!» Между тем прозвучала команда Куликова. «Эмма, спой, Светик, не стыдись!» «Что, ежели сестрица при красоте такой и пить ты мастерица?» «Ладно», — покорно отозвалась Эмма, и, к удивлению, Алекс заметно покраснела. Откашлившись так громко, что Тони скривился и чуть не стянул с головы наушники, актриса затянула. «Да чего же мы несчастные царевны? Нам законом запрещается любить. В царских семьях уж таков порядок древний. По расчету надо замуж выходить». Чистый, звонкий, прекрасно поставленный голос лился легко и спокойно. Глаза Эммы задорно блестели, а взгляд перебегал с одного киношника на другого. Девушка явно наслаждалась произведенным эффектом. Николай с радостной улыбкой покачивался в такт песни. Антон довольно кивал, тихонько отстукивая ногой ритм. А Дэвид... Режиссер смотрел на актрису, точно сладкоежка на витрину кондитерской. и Саше захотелось подтереть ему слюни. Восторг и предвкушение удовольствия сочетались на его лице с аурой возвышенной одухотворенности. Алекс хорошо знала этот взгляд и сокрушенно констатировала. Тельман в очередной раз влюбился. «А я не хочу по расчету!» Меж тем экспрессивно топнула Эмма. «А я по любви хочу! Свободу, свободу! Мне дайте свободу! Я птицею ввысь улечу!» И она, раскинув руки, закрутилась на месте. Подбежавший к ней Дэвид ловко приобнял актрису за талию в изящном пируэте. «Ты великолепна!» — с искренней пылкостью произнес он и припал долгим поцелуем к тыльной стороне маленькой ладошки. Алекс озабоченно оглянулась на Ярового и окунулась в бездну бессильного отчаяния. Но маленькая личная трагедия Дениса заботила продюсера куда меньше, чем одна белокурая проблема с выдающимися внешними и вокальными данными. «Голосистая!» С акцентом на третий слог хрипло выдавил Николай. Глаза актера утратили фокусировку и потерянно блуждали в районе Эмочкиного выреза. Тельман суетился вокруг актрисы, то приобнимая за плечи, то нашептывая комплименты, то трепетно пожимая и поглаживая пальцы с идеальным маникюром. Эмма старательно изображала робкое смущение, но даже под длинными ресницами Алекс читала торжествующий взгляд. «Так, парни, я вижу идеальный дубль!» Нехотя оторвавшись от новообретенной музы, режиссер предпринял попытку вернуться в рабочий процесс. Пока наш ведущий артист отдыхает и настраивается на роль, Эмма сыграет его утраченную молодость, фантазию из прошлого, воспоминания, позволяющие удержаться на плаву даже в самые темные времена. «И, ангел мой, ты будешь петь!» Последнюю фразу Дэвид адресовал распахнутым до предела и блестящим показательным обожанием синим очам. «А что петь, Дэви? Я много песен знаю. Современные или из классики?» «Из классики?» — заинтересованно встрепенулась неоконченное консерваторское образование Тельмана. «Ну, позвони мне, позвони, например. Или, а я сяду в кабриолет?» «Не совсем». Алекс мысленно ухмыльнулась, уловив едва заметную нотку разочарования в интонации приятеля. Но обаяние Эммы было столь велико, что огрехом в образовании было не под силу омрачить восторг Тельмана. «А на английском можешь? Что-нибудь узнаваемое, популярное, из молодости нашего героя?» Меж идеальных бровей пролегла задумчивая морщинка, но прекрасное личико быстро разгладилось, и Эмма радостно заявила. «У меня есть отличная идея, но надо подготовиться, поправить грим. Саша, ты мне поможешь?» И, ласково потрепав режиссера по плечу, она подхватила продюсера под локоть и увлекла подальше от съемочной группы. «Идиотский лифчик, под сиськами адски трет». На ходу Эмма засунула ладонь в вырез и поправила грудь. Алекс в очередной раз опешила от подобной раскрепощенности. «Подержишь мобильный, чтобы я могла макияж поправить?» И, не успев согласиться, Тимофеева получила в руки навороченный смартфон, фронтальная камера которого должна была послужить зеркалом. Пока Эмма корректировала и без того безупречный образ, Александра, лишь бы не стоять без дела, спросила. «Ты хорошо поешь. Почему в певицы не подалась?» Рука девушки дернулась, и черная подводка некрасиво мазнула мимо века. «Хотела», — процедила блондинка. «Но там все через постель». «Для тебя это проблема?» — саркастично заметила продюсер, вспоминая недавнюю сцену в бане. «Ты не понимаешь. Это другое». Резко ответила Эмма и вновь загубила ровный контур. Недоуменно выгнутая бровь Александры требовала более подробного ответа, и несостоявшаяся певица через силу выдавила. «Одно дело, когда ты сама, и совсем иное, когда тебя». Неловко меняя тему, она добавила. «Вот я бы на такого мужика, как Тони, без раздумий напрыгнула. У него такие руки большие, не то что у Дэви и Дэна, а чем больше у мужика руки, тем у него член мощнее. Ну, раз красивый уже занят, придется заняться перспективным». И Эмма завершила макияж ярко-красным штрихом помады. «Как думаешь, Дэвид на меня запал?» «Ты ведь помнишь, что на тебе микрофон, и он работает?» «Упс!» Эмма прикрыла ладони рот и быстро обернулась. В нескольких метрах от них, с демонстративно отрешенным видом, Куликов разглядывал особенности кладки венца старого сруба. И только цвет лица, пунцовый под стать бороде и шевелюре, выдавал, что в его наушниках только что звучала отнюдь не музыка. Несмотря на неловкость ситуации, вид смущенного Антона вызвал у Саши едва заметную довольную улыбку. Задрав носик и гордо подняв голову, Эмма продефилировала мимо оператора с надменно отрешенным выражением лица, достойным королевы, которой уж точно не могли прийти в голову непристойные мысли. Идя следом, Саша старательно подавляла подступающий приступ гомерического хохота. Но, поравнявшись с Антоном, не выдержала. «Пойдем работать, мужчина с большими руками». Тони покраснел еще больше, хоть это и казалось невозможным. Меж тем Тельман уже восторженно порхал вокруг Эммы, засыпая ее указаниями вперемешку с восхищением. А актриса внимала режиссеру благосклонно, не забывая время от времени бросать на него томный взгляд из-под ресниц, едва касаться кончиками пальцев и тихонько хихикать незначительным шуткам. Лицо Дениса выражало непроницаемую маску. Разбирайся, Александра, в людях чуть хуже, она бы решила, что Яровой смирился с женской ветренностью. Но пылающие яростью глаза ассистента грозили мощным разрушительным взрывом. «Эммочка, какую песню ты выбрала?» «Пусть это будет маленьким сюрпризом, Дэви». «Ох, не нравится мне эта тяга к импровизации». Только и успела подумать Алекс, как уже привычная камера «Мотор начали» обозначила продолжение съемки. По задумке режиссера, актриса неторопливо шла вдоль единственной уцелевшей стены полностью обвалившегося жилого дома, и невысокое осеннее солнце сопровождало ее, выглядывая через пустые оконные проемы. Лучи света природными софитами на несколько секунд выхватывали точеный силуэт, в следующее мгновение погружающий в сумрак тени. У третьего окна девушка замерла, откинула локоны, грациозно повела плечами и запела. «I wanna be loved by you, just you, and nobody else but you». Сходство с Монро было поразительным. Эмма также надувала губки, хлопала ресницами и даже декольте вздрагивала в тех же моментах, что и у самой популярной блондинки мирового кинематографа. Но пока все мужчины съемочной группы не сводили глаз с дивы-певицы, Алекс привлекло суетливое шебуршание Дениса. Не отрываясь от камеры, Яровой косился на что-то зажатое в руке. Разглядеть предмет не получалось. Тем временем актриса указала на Тельмана изящным пальчиком и, обращаясь к режиссеру, пропела. «I wanna be loved by you, Alan. Бу-бу-би-дуп». И тут аккомпанементом песни прозвучал звонок мобильного. Все взгляды устремились на оператора. Демонстративно округлив глаза, Денис вылупился на тренькающий в его руках телефон. «Мама звонит, надо ответить. Она просто так бы и не стала». Парень виновато глянул на режиссера и приложил смартфон к уху. «Мамуля, я очень занят. У тебя что-то срочное?» — проорал он в трубку и, спустя короткую паузу, испуганно добавил. «Когда? И что говорят врачи?» Затем какое-то время он лишь озабоченно кивал, быстро ходя из стороны в сторону. Тем временем Антон с интересом глянул в свой мобильный и шепнул Саше. «Дай телефон на минутку». «Связи нет», — одними губами ответила Алекс, подходя ближе к помрежу. «Уверена? Чего тогда Дэн с трубой скачет?» «Это он актерским лаврам Николая с Эммы позавидовал. Новый спектакль репетирует. Называется «Как потерять работу и бабу одновременно». Продюсер обхватила Куликова под локоть и едва слышно добавила. «Может, его придушить, чтобы не мучился?» «Рано, Саша!» Тони придвинулся ближе. «Дай насладиться зрелищем молодости. Безбашенная, точно обезглавленная курица. Смотри, так и скачет по двору и не понимает дурашка, что дни сочтены, а бульон уже кипит по его душу». Яровой, словно услышав слова Антона, с быстрого шага перешел на медленный бег, неоправданно громко и чересчур эмоционально крича в трубку. «Мам, не переживай! Я все решу!» «Дэн, помощь нужна?» Улыбка в голосе Алекс была ледяной, колкой, не предвещавшей ничего хорошего ассистенту оператора. Яровой зыркнул на продюсера и отмахнулся. Александра подалась вперед, но рыжий притянул девушку ближе, кольнул щетиной бледную щеку и шепнул спутанные волосы. «Погоди, хочу досмотреть. Мальчик старается». «Мамуля, родная моя, держись! Все будет хорошо!» Меж тем Яровой перешел к следующему акту и принялся корчиться в гримасах душевной боли, обращая в сторону Эммы полный страдания взгляд. Сердобольная блондинка смотрела в ответ, не мигая, прижимая к сердцу нервно сцепленные пальцы. Дэн отвернулся и сделал жест, точно смахивает непрошенную слезу. Эмма поддалась к ассистенту оператора. Заметив приближение актрисы, парень быстро затараторил. «Мам, не переживай, все куплю и привезу. Люблю тебя, целую. Пока!» И прервал разговор, картинно спрятав лицо в ладонях. «Дэнни, что с мамой?» Эмма уже заботливо гладила парня по вздрагивающей спине. «В больнице!» — прозвучал хриплый ответ. «Готовят к внеплановой операции. Надо срочно привезти недостающие лекарства». «Ты список медикаментов-то спросил? А то давай позвоним, уточним, чтобы не напутать чего». Заботливо улыбнулся Куликов. Дэн не почуял издевки и ответил благодарным кивком. «Спасибо, все есть, но мне надо срочно ехать в город. Дэвид, ты же понимаешь?» Тельман ошеломленно наблюдал за разворачивающимися событиями и не успел дать ответ, а Дэн уже обращался к успокаивающей его Эми. «Поедешь со мной? Могу до дома докинуть, все равно по пути». Актриса растерянно посмотрела на Тельмана. «А как же съемки?» «Какие съемки? У меня мать при смерти!» Резко взвился Яровой, но тут же смягчился. Бережно приобнял девушку за плечи и заворковал. «Я не настаиваю, можешь остаться, но я уезжаю. Через 2 часа ты будешь дома, в тепле, чистоте, со всеми удобствами, вдали от болотной грязи, без мышей и пауков». В синих глазах мелькнуло сомнение, и Денис продолжил давить. «Будут еще до съемки в городе. Давид Исаакович обязательно тебя пригласит. Ты ведь его новая звезда!» Последнее слово Дэн выплюнул с плохо скрытым омерзением. Но девушка не обратила на интонацию никакого внимания. «Дэви, вы правда будете в городе снимать?» Режиссер молча кивнул. «И ты меня позовешь?» «Конечно!» И после короткой паузы с полными грусти глазами добавил. «Не хочу, чтобы ты уезжала. «Ой, ты такой душка!» Эмма в одно мгновение повисла на Тельмане. «Ну, ты же понимаешь, Дэнни нужна сейчас моральная поддержка. А я очень хочу в горячий душ. Но я так рада, что мы встретились. Напишешь мне роль, хорошо?» И, чмокнув растерянного Дэвида в щеку, девушка вернулась к ассистенту оператора. Чувство победы стерло с лица Ярового показательное страдание. Он гордо оглядел собравшихся и, подхватив Эмму под руку, поспешил в сторону дома. Тут терпение продюсера все-таки кончилось. «Неустойку за сорванные съемки занесешь в бухгалтерию студии!» — крикнула она в спину удаляющейся паре. «Тимофеева, выключи суку! У парня беда, ты только о бабле думаешь!» Недовольство Тельмана зло выплеснулось на Алекс. «Ты серьезно такой идиот? Или по четвергам прикидываешься?» Саша пронзила Дэвида взглядом, но закаленный годами дружбы, тот даже не моргнул, расправил плечи, скрестил на груди руки и принял вызов на бой. «Ты за работой совсем не замечаешь человеческих проблем. Возможно, удивишься. Но кроме съемочных планов, дедлайнов и смет, есть еще жизнь с эмоциями и чувствами, болью и радостью. А еще с одним постоянным вечным форс-мажором, когда связываешься с наивными дураками», — выплюнула Алекс. «Тут нет сигнала. Из всех видов связи в этой дыре доступны только половая и голубиная». Тельман моргнул. Алекс решила добить противника. «Тебя развели как последнего лоха. Нет никакого вопроса жизни и смерти. Никакая мама Яровому не звонила. Он просто не мог больше терпеть, как Эмка на тебя вешается». Дэвид побледнел. Непослушные черные вихры резко контрастировали с белой кожей. На вмиг осунувшемся и без того худом лице тусклым огоньком обиды заблестели темные глаза. Саше стало жутко неудобно перед приятелем за все сказанные в сердцах слова. Но цедить правду медленно, по капле, переживая за психику собеседника, Алекс не умела и не считала нужным. Сильные переживут, а слабым в этой сфере не место. Вот только и каменное сердце истончалось любовью до хрупкого фарфора. А Дэвид никогда не отличался стойкостью характера. Поздно спохватившись, продюсер решила вернуться к рабочим темам. Но тут мимо, с ревом, разбрызгивая грязь и подпрыгивая на ухабах, промчалась Л-200 Ярового. Ассистент оператора удостоил коллег коротким презрительным взглядом, а Эмма с виноватой улыбкой помахала Тельману. Не удержавшись от мелкой пакости, Саша подняла над головой руку с выставленным средним пальцем. Только один человек не увидел прошедшего под низким серым небом представления. Положив под голову сложенную куртку и свернувшись калачиком, Николай спал крепким сном праведника или закоренелого пропойцы. «Отличный кадр!» Полувопросительно глянул на режиссера Тони. «Вписывается в общую концепцию картины». Но Дэвид не реагировал. До дыры в пространстве, замусоливая взглядом поворот, за которым скрылся пикап, Алекс захотелось для друга маленького чуда, и она взмолилась холодному ветру, болотной траве и демону сорванных съемок, чтобы одна до приторности милая блондинка внезапно оказалась лучшей версией самой себя. «Давай, Эмма, на счет три из дома выходи!» Но только ветер всколыхнул сухие листья рогоза. Да рыжий успокаивающим жестом протянул ей термос с горячим чаем. Фокусница появилась и исчезла, сразив зрителей в самое сердце. Куликов задумчиво почесал бороду. «Вернемся к первоначальному плану. Одинокий герой, потерянный в заповедных топях? Смотри, как натура картинно легла. Снимай, не хочу». И Тони, указав на прикорнувшего актера, попытался вернуть лицу привычное, беззаботно ухмыляющееся выражение. «Снимайте, что хотите, где хотите и как хотите. Я пошел страдать!» Стремительно развернувшись, оставленный музой режиссер ринулся прочь. К финалу второго дня из состава съемочной группы выбыли ревнивый юнец и продажная старлетка. Остались влюбленный идиот. Алекс задумчиво скользнула взглядом по Антону, и тот подхватил. Ответственный товарищ Кулик и хорошая девочка Саша. А на повестке дня у нас три вопроса. Кто виноват, что делать и кем занят мужчина с большими руками?